послал князь Рюрик Глеба, князя Туровского, Шурина своего с женою, Славна Тысяцкого с женою, Чурыню с женою и других многих бояр с женами к Юрьевичу Великому Всеволоду в Суздаль, вести дочь его Верхуславу за сына своего Ростислава. На Борисов день отдал великий князь Всеволод дочь свою Верхуславу и дал за нею бесчисленное множество золота и серебра. И сватов одарил большими дарами и отпустил с великою честью. Ехал он за милую своею дочерью до трех станов, и плакали по ней отец и мать, потому что была она им мила и молода, только 8 лет. Великий князь послал с нею сына сестры своей, Якова с женою, и иных бояр с женами. Князь Рюрик с своей стороны сыграл сыну Ростиславу свадьбу богатую, какой не бывало на Руси. Пировали на ней слишком 20 князей. Снохе же своей дал много даров и город Брягин. Якова свата и бояр отпустил к Всеволоду в Суздаль с великою честью, одаривши их богато. Из этого известия, как и из многих других, мы видим, что браки устроивались родителями брачащихся. Видим, что лица, употреблявшиеся для переговоров, посылаемые за невестую от женихова отца и провожавшие невесту со стороны ее отца, назывались сватами. Отец невесты снабжал ее золотом и серебром, давал за нею или по ней, что ясно указывает на приданое, тогда как свекор давал снохе дары и город для ее содержания. Что княгини имели города, видно и из других мест летописи. В некоторых небогатых волостях упоминаются у княгинь только села. Княжны, не выходившие замуж, оставшиеся в волостях отцовских или братних, имели также села. Полное собрание русских летописей, страницы 170, 180, 184, 193, первый том, второй том, страницы 9, 19, 39, 87, 92, 94, 121 и так далее. Князья вступали в брак преимущественно в своем роде, в 7-й или даже 6-й степени родства, в 6-й и 5-й степени свойства, вступали в родственные союзы с соседними владетельными домами, скандинавскими, англосаксонским, польским, чешским, венгерским, византийскими, очень часто с ханами половецкими. Иногда наши князья брали жен из прикавказского народа ясов, наконец женились на дочерях бояр новогородских и даже выдавали дочерей своих за бояр. Не только князья женились на половчанках, но и княгини выходили за половецких ханов. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 84. Будкова о браках князей русских с грузинками и ясынями в XII веке. Северный архив, 1825 год, номер 4. Мы видели, что у князей Святополка Изяславича и Ярослава Галицкого были незаконные сыновья, которых отцы ничем не хотели отличать от законных. Упомянем также о следующем любопытном известии, полное собрание русских летописей, том 2, страница 136. Тогда же, приди Владимир из Половец с Кончаковную, и створи свадьбу Игорь сынови своему, венчай его и с детятем. Если князья в первый раз женились рано, то во второй брак вступали иногда очень поздно. Так Всеволод III женился вторично слишком 60 лет. В встречаем известие о разводах князей по случаю болезни жены и желания постричься в монахини. Так жена Всеволода III, будучи 8 лет больна, постриглась от живого мужа в монахини. Под 1228 годом встречаем другое известие. Святослав, отпусти княгиню свою по свету, всхотевший ей в монастырь, и даст ей наделок мног. Иди в Муром к братии и пострижися. Здесь по свету, значит, по совету, по взаимному согласию. О занятиях взрослого князя, сидевшего на столе, можно получить понятие из слов мономаха к сыновьям. «Не будьте ленивы ни на что добрые. Прежде всего, не ленитесь ходить в церковь. Да не застанет вас солнце на постели. Так делывал мой отец и все добрые мужи. Возвратясь из церкви, надобно садиться думать с дружиною или людей оправливать, творить суд и расправу, или на охоту ехать, или так поехать куда, или спать лечь. Для спанья время от Бога присуждено полдень». Охота составляла любимое препровождение времени князей. По словам мономаха, он вязал руками в пущах диких лошадей, охотился на тура, на оленя, на лося, на вепря, на медведя, на волка, лютого зверя. Охотились и на зайцев, ловили их тенетами. Мономах говорит, что он сам держал весь наряд в ловчих, сам заботился о соколах и ястребах. Князья отправлялись на охоту на долгое время, забирали с собою жен и дружину. Охотились в лодках по Днепру, из Киева ходили вниз по этой реке до устья Тясмина, до границ Киевской и Херсонской губерний. Игорь Святославич в плену у половцев утешался ястребиную охотою. В Никоновском списке о Всеволоде Новгородском говорится, что он любил играть и утешаться, а людей не управлял. Собрал ястребов и собак, а людей не судил. Из летописных известий видно, что князья 3 раза в день садились за стол. Завтракали, обедали, ужинали. Час завтрака, обеда и ужина определить нельзя. Можно видеть только, что обедали прежде полудня.